Пусть лучше воля небес этим занимается, а я же отправлюсь в долгожданный отпуск и буду путешествовать по разным мирам. Может быть, познакомлюсь с Луффи и попробую воссоздать дьявольский плод с помощью моей техники сотворения всего сущего. Пока я размышлял, Карин, Ханака и Фуу наконец-то пересекли вселенные и возникли прямо передо мной во взрыве белого дыма. Это быстрее и проще, чем ожидалось, подумал я, убедившись в силе связи между мной и апостолами. Получается, что призыв пути зверя также позволяет путешествовать между мультивселенными. Это немного тревожная перспектива, хотя никому из этой троицы, наверное, не стоит знать, что они невольно стали объектами моего эксперимента, который вполне мог бы закончиться их безвременной смертью. Впрочем, Ханака, вероятно, была бы не против умереть ради меня, а вот другие двое. Сказать о них такое, значит соврать, и я даже не представляю, что они могли об этом подумать. Спустя еще примерно полчаса, выслушав мое объяснение о недавних событиях, Карин и Фуо устроились на диване, слева и справа от меня. Ханака же сразу после прибытия в этот мир заявила, что ради своего господина она обязана ознакомиться с кухней моего дома. Мне тем временем оставалось только радоваться тому, что она снова проявила инициативу и смогла самостоятельно сделать хоть что-то, кроме унижений самой себя и восхвалений меня, как своего хозяина. Похоже, что ее психика стала немного крепче, подумал я, кивнув в такт собственным мыслям. «И что ты собираешься с этим делать, Итачи-сан?» — спросила меня Карин до крайности озадаченным тоном. Ее наполненный любопытством голос оторвал меня от размышлений, и когда я обратил свой взгляд на Карин, мне оставалось только задумчиво вздохнуть и как следует обдумать свои дальнейшие слова. «Нет, я бы победил», — ответил я, процитировав культовый мем из лоботомии Кайсин. «Действительно», — осведомилась Фуу, окинув меня скептическим взглядом, с которым мне пришлось столкнуться, как только я повернулся. «Я тоже не верю тебе, Итачи-сан», — заявила Карин, издав следом за этим фыркающий звук. «Эх, конечно же, нет», — горько рассмеявшись, покачал головой я. «Как, по-вашему, можно сражаться со всей мультивселенной? Хотя, полагаю, что мог бы бросить вызов отдельно взятой галактике или даже вселенной, но вы хоть представляете, насколько велика мультивселенная?» «Нет, нет», — Карин и Фуу ответили мне почти синхронно и без промедления. После этого они недовольно поморщились, посмотрев друг на друга холодными глазами. «Итачи сама, великий хозяин, который все знает», — прокомментировала мое высказывание Ханака. «Он знает даже то, о чем его глупая рабыня не в силах помыслить». Когда я посмотрел на нее, старшая сестра ныне мертвой Тэюи только вошла в комнату. В руках она держала поднос с поспешно приготовленной ей пиццей, которая, на мой взгляд, казалась слишком поджаристой. Впрочем, мне не хотелось винить в этом Ханаку. В конце концов, она пока только училась пользоваться современной техникой. «Правда в том, что я и понятия не имею», — с горьким вздохом признался я. «Вот почему я не собираюсь с этим сражаться, а просто сбегу. Да и вообще, как можно назвать побегом возвращение домой, где я прожил больше 7 лет? В конце концов, мультивселенная Наруто мне теперь просто не нужна, и я не желаю сражаться за то, что не представляет для меня никакого интереса. К тому же, в сравнении с миром ниндзя, Земля мне нравится намного больше. Не драться, когда не нужно, это вполне разумный ход, не так ли? Ведь, как говорил тот китаец по имени Сунь Цзы, величайшая победа та, которая не требует битвы». И еще он сказал: «Если нет выгоды, не двигайся», что тоже очень подходит нынешней ситуации. Поступать иначе, все равно, что вступить в драку с вонючими бомжами, устроив настоящую игру престолов, но не ради власти над железным троном и контроля над всем Вестеросом, а просто из-за какой-то кучки пакетов с мусором, переполненных объедками и испорченными продуктами. Это просто отвратительно и воняет дерьмом. Причем, упомянутые мной ранее бомжи бы пахли, наверное, даже хуже, чем сам мусор. «Ты и правда сдаешься, так легко», — осведомилась Карин с ехидной ухмылкой на губах. «Неужели легендарный Итачи-сан убегает, как трус?» Естественно, я не повелся на настолько откровенно детскую провокацию и ничего не сказал ей, промолчав с глубокомысленным видом. В итоге, спустя пару секунд, она нахмурила брови и обиженно надула щеки в ответ на очевидное отсутствие ожидаемой реакции на свои слова. «Эх», — печально вздохнула Карин, «Итачи-сан, ты действительно странный». «Да, это на тебя совсем не похоже», — подала голос Фуу, что, вскочив с дивана, гневно потрясывала кулаками. В тот момент мне вспомнились коронная фраза одного очень запоминающегося персонажа, а потому, издав характерный для членов клана Учиха звук «Хаен», я неторопливо поднялся на ноги. После этого, подойдя к дверному проему, я взял с подноса до сих пор стоявший там ханаки кусочек пиццы. Мне пришлось потратить примерно минуту на то, чтобы как следует ощутить вкус и закончить жевать. Однако в такие моменты лучше не спешить, а отдать должное создателю потенциального кулинарного шедевра, оценив его по достоинству. Наконец, проглотив последний кусочек пиццы, я одобрительно похлопал мою самопровозглашенную рабыню по плечу, а затем обернулся и четким голосом проговорил: «Ваши доводы звучат разумно, но я отказываюсь». Глава 62. «Я отказываюсь». Закончив свою речь, я вернулся на диван, как ни в чем не бывало, усевшись между Кариной и Фуу. Тем временем, эти двое могли только потрясенно моргать, глядя на мое равнодушное и холодное лицо. В итоге на минуту в комнате воцарилась тишина. «Итачи-сан», — наконец сказала Карин, — «твои слова несут в себе глубокий смысл, но мне...» Однако прежде чем она успела закончить, Фуу перебила ее своим громким голосом. «Да, Итачи-сан», — воскликнула дочь Райкаге, — «хотя я подозреваю, что это не ты придумал эту крутую фразу, но это все равно очень впечатляет. Наконец-то хоть кто-то из вас это понял», — кивнул я, одобрительно похлопав ей по голове. «Итачи сама всегда говорит разумные вещи», — заявила Ханака, окинув Фуу презрительным взглядом, после чего, ткнув пальцем в свою грудь, добавила: «И все должны повиноваться ему, как и эта ничтожная рабыня, потому что хозяин всегда прав». «Ханака, ты преувеличиваешь», — подумал я, когда впервые за много лет к своему удивлению оказался хоть чем-то искренне смущен. Мне не приходилось испытывать это чувство уже очень давно, настолько давно, что я уже почти забыл о его существовании. Или нет, по правде говоря, вспоминать об этом мне обычно совсем не хочется. В конце концов, я, как правило, не уделяю внимания такого рода мелочам, поэтому они просто откладываются в моей почти идеальной памяти, а потом и теряются где-то там. Так или иначе, но пока я рылся в закоулках своих воспоминаний, а до сих пор сидящая слева от меня Карин молча гневно дулась, сидящая справа Фуу резко изменила свое мнение. «Ладно, я могу остаться в этом мире на какое-то время», — сообщила она, как будто бы размышляя вслух. «Да, думаю, я могу потратить на вас пару дней, но это не потому, что кто-то из вас мне нравится». Ее слова приковали к себе мое внимание. Взглянув на Фуу, я осознал, что она тоже была немного смущена происходящим, а точнее ее очаровала та лесть, которую ей в уши залила Ханака. За то время, что я рылся в своей памяти, сестра мертвой Таюи уже успела произнести целую речь. Она говорила о том, что такой великой и несравненной правительнице, как Фуу, не стоит бояться каких-либо восстаний и бунтов, ведь каждый из жителей страны Снега прекрасно понимает великолепие их прекрасного лидера, а потому они не будут даже думать о восстании. Тем временем, осмыслив слова Ханаки и ответ, данный ей Фуу, кое-кто другой наконец-то решил вновь вмешаться в разговор. «Верно», — неожиданно согласилась Карин, — «белый карлик и его невзрачный коллега не позволят этому произойти. Но если местные жители однажды в действительности восстанут против тирании и диктатуры черного властелина, то первыми, кто встретит их, окажутся эти двое». Мне оставалось только кивнуть, мысленно также соглашаясь с ней. «В конце концов, наша парочка безумных ученых уж точно не позволили бы стране Снега, где располагаются их лаборатории, перейти в чужие руки. Более того, в том мире осталось не так много людей, которые были бы способны противостоять Хирука и тем боевым роботам, которых недавно построила Мадо. А они, кстати, хотя и не совсем впечатляют по моим меркам, все равно должны быть достаточно сильны, чтобы с легкостью победить большинство обычных ниндзя. Даже убить в одиночку более слабых из шиноби С-ранга, вроде Хидана и расы утворения Мадо, должно получиться без особых затруднений. И это без учета энергетического оружия, силовых полей и ракет, что он разработал на основе технологий страны Снега, а потом внедрил в своих роботов. Так что, если воля небес не вмешается, то никаких шансов на успех у потенциальных завоевателей страны Снега попросту не будет. Безумные ученые – это не те люди, на которых стоит полагаться, напомнил всем я, но, в данном случае, Карин права. «Хаем», – невнятно промычала Фуу, явно даже не представляя, стоит ли ей вообще возражать на этот счет. «Меня не волнует, чтобы Черная для себя не решила, Но я не хочу возвращаться назад», — вновь подала голос Карин. Очевидно, что она была полна решимости остаться в этом мире навсегда. И в отличие от буквально потерявшей дар речи от ярости Фуоу, ее даже не нужно было теперь убеждать. Скорее наоборот, Карин была уж слишком взволнована и вместе с тем переполнена энтузиазмом. Впрочем, если вспомнить о ее прошлом, то легко понять, что в настолько равнодушном отношении к родному миру нет ничего удивительного. Но кроме того, значение имел еще один немаловажный факт. «Ах да, едва про это не забыл», — вспомнил я, хлопнув себя ладонью по лбу. Карин сильно подсела на игры после того, как я подарил ей ПСП. Да уж, не удивлюсь, что в сравнении с отсталым миром Наруто, вся Япония в ее глазах – это рай. «Я хочу увидеть интернет, Итачи-сан», – мечтательно объявила Карин, откинувшись на спинку дивана. Ее слова только подтвердили мои собственные предположения, опять-таки не вызвав у меня особого удивления. Таким образом, я вновь лишь добродушно кивнул в ответ и, повернувшись к ней, откровенно заявил: «Нет проблем, у меня в этом доме есть целая комната с 5 игровыми компьютерами, собранными на заказ и доставленными сюда всего пару недель назад. И подключение к всемирной паутине, конечно же, тоже есть. Причем самые лучшие из возможных для этой страны». «Спасибо, Итачи-сан», — поблагодарила меня Карин. «Тогда, я тоже хочу», — огласила свои желания Фуоу, издав глубокий вздох. «И еще, попробовать местную еду было бы неплохо». Затем, она с голодным взглядом повернулась в сторону окна, уже почти забыв об оскорблениях, брошенных в ее сторону некой Узумаки. С того места, которое сейчас занимало Фуоу, как раз можно было увидеть надпись «Макрональдс», расположенную прямо над входом в заведение всемирно известной франшизы с одноименным названием. Помнится, как-то раз во время нашей тренировочной арки, мне взбрело в голову угостить их фастфудом, как раз из этого ресторана, мысленно отметил я. Кстати, как ни странно, но в этом филиале «Макрональдс» сейчас подрабатывал некий повелитель демонов, сбежавший из родного мира после сокрушительного поражения. И когда я посещал это заведение, то сильно удивился, ощутив в туповатом на вид молодом человеке что-то странное. Тогда, проявив немного любопытства, я заглянул в его поверхностные мысли, и увиденное там меня настолько поразило, что я замер с отвисшей от шока челюстью. Пожалуй, если бы Карин и Фуоу увидели это, они бы точно смеялись до упаду. Так что хорошо, что в тот момент их не было рядом. Иначе я бы точно не удержался, не только стерев им память об этом неудачном эпизоде моей жизни, как и всем тем работникам и посетителям фастфуда, но и промыл этой парочке мозги в воспитательных целях, конечно же. Но это сейчас не так уж и важно, а важно другое. «Что-то вы как-то слишком быстро забыли о борьбе с волей небес», — заметил неожиданные изменения в их поведении я. «Это как-то странно, и подозрительно тоже. Мы просто привыкли, что ты никогда не отступаешь и сражаешься до победного конца со всеми подряд», — Итачи-сан, — объяснила мне свои действия Карин. «Даже мудак злых путей и та жаба были побеждены тобой». Замолчав на секунду, она собралась с мыслями и задала вопрос. «Так почему же тогда тебе нужно от кого-то бежать?» «Это риторический вопрос», — сухим голосом осведомился я. «К вашему сведению, мне никогда не нравилось считать себя самым сильным. И я даже никогда не говорил вам, что это так. А еще назвать меня сильнейшим среди всех, безусловно, нельзя. Хотя, может быть, это отчасти и верно, но только для хорошо знакомой мне версии мира Наруто и уж точно мало, что значит для большой мультивселенной. В конце концов, я до сих пор не уверен, что смогу одолеть того же Черного Наруто и других членов его совета. И это не говоря уже о гораздо более обширной мне-вселенной. Ведь там может скрываться все что угодно. Взять хотя бы печально известный Драгон Балл, который переполнен слабыми по местным меркам существами, что способны взрывать не только планеты, но и звезды без усилий, обладая скоростью в десятки тысяч, если не в миллионы раз превосходящий свет. Но хуже всего то, что эта вселенная далеко не одна такая. Если я правильно себе представляю механику работы омнивселенной, то это только вершина бесконечного айсберга. Ведь любая фантазия и любая чушь, где-то там далеко на самом деле реальны. Кто знает, а нет ли где-то очень далеко мира, в котором даже новорожденные младенцы способны уничтожать мультивселенные, просто пуская слюни. Они могут даже проделывать это регулярно по прихоти своей левой пятки. Пожалуй, сама мысль об этом заставляет меня осознать собственную ничтожность. Так что, покачав головой, Я поспешил выбросить эти образы из своего разума. Тем временем, Ханака, Карин и Фуу продолжали болтать, напрочь проигнорировав ход моих мыслительных процессов. Даже старшая сестра Таюи, как ни странно, решила остаться в комнате и пообщаться с теми двумя. Однако, обнаружив нехватку мебели, она была вынуждена разместиться на полу, скромно усевшись на колени всего в паре метров от меня в типичной для этой страны позе. «Я собираюсь посетить другую страну», — уверенно заявила Фуу, задумчиво потирая пальцем подбородок. «Итачи-сан ведь говорил, что эта так называемая Япония очень похожа на наш мир. Вот почему оставаться тут не имеет смысла, ничего нового здесь не увидеть. О, ты так сильно жаждешь познакомиться с другими представителями своего вида, которые зародились на этой планете», — ехидным голосом осведомилась Карин. «Я помню, что Итачи-сан говорил, что на Земле есть целый темный континент, переполненный такими, как ты. Теми, что цветом темные, как самая черная ночь. Нет, сейчас я хочу показать тебе силу своего пинка», — разозлившись, ответила ей дочь Райкаге. Обстановка резко накалилась. Карин и Фуу гневно смотрели друг на друга, выпуская из своих тел потоки чакры, интенсивность которых заставила бы большинство ниндзя-сенсоров потерять сознание от ужаса, а некоторых из них и вовсе умереть от остановки сердца. К счастью для моей хрупкой психики, в тот момент мне не пришлось ничего делать. Кто-то уже решил вмешаться и утихомирить этих двоих вместо меня. «Хозяин не хотел бы, чтобы его дом в этом мире разрушался из-за вашей ссоры», — напомнила им о моем мнении Ханака. «Эта ничтожная рабыня думает, что иногда следует остановиться, пока не стало слишком поздно». Оценив ее слова по достоинству, я благодушно кивнул, тогда как Фуу и Карин отвернулись друг от друга, издав типичные для членов клана Учиха звуки Хаэн, которые, как мне в последнее время начало казаться, были симптомом неизлечимой болезни, что не только передавалось по наследству в течение тысячи лет, но и заражало других людей воздушно-капельным путем. Так или иначе, но спустя пару секунд напряженной тишины, Карин предприняла неловкую для себя попытку сменить тему. «И что ты там говорил о своей силе, Итачи-сан?» — напомнила она. «На самом деле, по меркам вселенных высокого уровня, я довольно слаб, был вынужден признать я, но это не так уж и важно. В конце концов, все мы просто маленькие великие жабы-мудрецы, сидящие на дне колодца. Гамамару пришлось испытать это на собственном опыте. А вот мне, как я надеюсь, так никогда и не придется убеждаться в правдивости этих слов так же, как это сделал он». «Если ты слаб, то мы еще слабее», — мрачным тоном констатировала Фуу, издав тяжкий вздох. «Эх, это так жестоко. Мы так усердно тренировались, но все равно не можем сравниться с тобой по силам, а ты говоришь, что считаешь себя слабым. Пфф, вот именно. Для нас твои слова просто оскорбительны, Итачи-сан», — громко фыркнув, закивала Карин. «Но с этим ничего не поделать», — с грустью сказал я, — «просто такова жизнь». Именно на этой философской ноте наш разговор подошел к концу, и, как следовало ожидать, после этого мы разошлись, занявшись своими делами. Ханака вернулась на кухню, оставив мне на съедение приготовленную ей пиццу. Карин и Фуу засели в соседней комнате, плотно обставленной дорогими компьютерами, где они медленно, но верно развращались под токсичным влиянием современного для этой планеты интернета. Я же, покончив с пиццей, навестил Рари и попросил ее не только устроить, но и лично провести для Фуу завтра экскурсию по интересным местам этой планеты. Следом за этим, я вернулся в свое божественное измерение, намереваясь убить немного времени, изучая свою недавно обретенную способность контролировать время. В отличие от той уникальной техники глаз, что мне пришлось использовать на старой жабе, эта сила была не статичная, и ее можно было улучшить с помощью обычных тренировок, как это делают многие другие ниндзя. Безусловно, в этом отношении она казалась больше похожа на стихию скорости, которой владеет Хирука, а потому было несложно придумать много различных новых способов для использования, воссоздав немало техник на ее основе, вроде спирального сюрикена, заряженного временем вместо стихии ветра. Как и ожидалось, это сработало. А затем, мне не составило труда понять то, как именно лучше всего применять эту полученную после поедания десятихвостого из Роурена способность. И ответом на этот вопрос, конечно же, было путешествие в прошлое. Я понял это спустя почти 3 дня после моего последнего разговора с Ханакой, Кариной и Фуу. Однако, пусть даже мне и пришлось потратить в общей сложности 50 с лишним часов на весьма опасные, на мой взгляд, игры со временем, но это все равно того стоило. Однако я не хотел повторно проверять это на собственном опыте. В конце концов, то короткое пребывание в прошлом все еще живо в моей памяти, и усугублять последствия этих событий мне пока что не категорически хотелось. Именно поэтому мои мысли вновь вернулись к идее сыграть роль случайного всемогущего существа, которое приходило ко мне на ум когда-то давно. В конце концов, такого рода сверхмощные сущности очень распространены в разного рода вымышленных историях, а потому жители той же Японии предстоит стать основными кандидатами на роль главных героев моего эксперимента в стиле исекай. Они уж точно сразу смогут понять, что именно им предстоит пережить и адаптироваться к ситуации быстрее. А это значит, что наблюдать за этим будет намного интересней. Осталось только найти того, кто будет объектом моего замысла. Хм, кого же мне выбрать? Размышлял я, сидя на удобном кресле посреди белой пустоты моего божественного измерения, а почему бы собственно не самого себя. Эта идея показалась мне действительно забавной. Нужно просто запихнуть копию своей памяти в тело одного из местных жителей, как это сделал со мной Учиха Фугаку. Если это сработает, то даже не придется тратить время на пересадку души, а потому будет намного проще. Осталось только понять, как именно мне переправить свой пакет с памятью в другое время без риска, тихим голосом прошептал я, но перед этим мне нужно найти мир, который будет лучше всего подходить для моих целей. Естественно, мир Наруто, не вариант, как и вся та мультивселенная. В конце концов, возвращаться туда дело слишком опасное, как и слепо исследовать неизведанное. Следовательно, лучше всего выбрать уже знакомый мне самому мир, но не через некие вымышленные истории, а за счет личного опыта. Конечно, жаль, что моих нынешних навыков пока что недостаточно для гарантированного перемещения в условно вымышленный мир по своему выбору. Ну, а даже если такое перемещение все-таки осуществится, то велика вероятность, что я окажусь в опасной для меня альтернативной вселенной. Например, в мире Гарри Поттера, который в отличие от изначальной истории за авторством некой британской домохозяйки окажется заполненным внешними богами из мифов Ктулху. Так что как бы мне не хотелось лично прикоснуться к классике и побывать в таких местах, как Гранд Лайн и Ист Блю, но в данный момент лучше будет проявить немного терпения и хотя бы постараться быть чуть более осторожным, чем обычно. Тогда это будет мир врат, то есть Фалмарт, вслух размышлял я, лучше у меня все равно вариантов сейчас нет. И если в этот раз ВС пойдет, как и было запланировано, будет несложно узнать, чего сможет достичь версия меня, не имея силы, навыков, памяти и опыта дегенерата по имени Учиха Итачи. Иначе говоря, это можно воспринимать как своего рода проверку себя, как личности, но без непосредственной угрозы для самого драгоценного человека в моей жизни, меня самого. Ладно, остается только отыскать параллельную версию Фалмарта и уже оттуда отправить свой подарочный пакет в прошлое. Определив подходящий вариант и время для попадания, мысленно определился с дальнейшими действиями я, и лучше всего выбрать человека с магическим потенциалом. Так будет намного интереснее. Ну, и понятное дело, дать этой ослабленной версии меня некий чит тоже стоит. Просто нельзя делать его слишком сильным, а лишь достаточно хорошим для того, чтобы мой несовершенный клон прожил подольше. Конечно, мне также не хотелось губить чью-то жизнь, а потому я собирался найти того, кто должен был умереть и спасти его. Ну, а в качестве оплаты за это, разве не естественно будет взамен немного помочь мне в ответ? К тому же мне не хотелось полностью убивать сознание подопытного, а просто КХМ, улучшить его личность своей личностью. Таким образом, это отчасти можно назвать слиянием двух умов в единое целое. Ладно, раз моя совесть по этому поводу молчит, то можно приступать к делу, вслух объявил я. Перемещение в Фалмарт не заняло у меня и секунды. Я просто встал с кресла и вошел в открывшийся портал Йоми, оказавшись в одном из отмеченных мной ранее мест где-то на бывшей границе ныне павшей империи. Спустя мгновение мои ноги ступили на покрытую цветами землю в небольшой роще, расположенной прямо посреди травянистой равнины, освещенной полуденным солнцем и обдуваемой свежими ветрами. Весьма живописное на вид место, подумал я, окинув взглядом окрестности. Погода, кстати, тоже оказалась очень приятной, да и пахнет тут неплохо, особенно в контрасте с таким гигантским городом, как Токио. Пожалуй, при других обстоятельствах, я бы мог задержаться здесь подольше, просто, чтобы отдохнуть душой, или, может быть, даже позвал сюда Ханаку и других, устроив в этом месте своего рода пикник. Но сейчас, вдохновение и азарт во мне были сильнее желания расслабиться. Так что, я поднял руку, используя силу, приобретенную в результате поедания Харди в тандеме с полученной от последнего из съеденных мной десятихвостых стихией времени. Вскоре пространство передо мной заполнилось чем-то похожим на серый туман, но спустя всего пару секунд он развеялся. Хм, это сложнее, чем я думал. Пробормотав эти слова, мне оставалось только приложить еще больше усилий. Однако, чтобы было проще сосредоточиться, я решил остановиться и создать для себя кресло, являющееся прямой копией того, на котором я сидел недавно в своем божественном измерении. И лишь после того, как мне удалось наконец-то расположиться поудобней, я приступил к открытию портала. Поскольку уступать в мир, который вполне может измениться в результате искажения прошлого, не очень разумное решение, мне пришлось обойтись без этого. В конце концов, быть стертым в результате искажения временной линии – это отнюдь не то, что мне хотелось бы пережить. Хотя существовала вероятность, что тот мир, в который я хотел заглянуть, никак не изменится с изменением его прошлого, а вместо этого породит еще одну параллельную реальность, мне самому по-прежнему не хотелось рисковать. Было бы неплохо и в самом деле проверить, какой из этих двух вариантов случится на самом деле. Подумал я, сделав пометку в своем уме. Пожалуй, следовало бы отправить аватар, а не приходить сюда самому. Вот только моя божественность и так уже была слишком истощена, а ее чрезмерное использование вполне может закончиться тем, что у меня больше не будет образцов для ее воссоздания. Кроме того, чем божественности меньше, тем выше шанс, что она просто распадется обратно в духовную энергию. Хотя, в теории восстановить ее не должно быть так уж сложно, ведь в своем божественном измерении, где она хранится, я почти всемогущ. Но как только эти мысли пришли ко мне на ум, мое нежелание рисковать или же моя жадность и паранойя снова вступили в действие. Под их давлением, я ощутил себя совершенно бессильным. А это значит, что об этом варианте придется забыть. Иначе, моя жадность мне этого не простит. Ладно, решительно сказал себя я, хватит думать, нужно действовать. С этими словами, мне и только оставалось, что снова поднять руку. Спустя пару секунд, передо мной вновь сгустился серый туман, но на этот раз он принял форму круга. И только через 5 очень выматывающих для меня минут, кое-что в нем изменилось. Туман разошелся, сжавшись в тонкую линию по краям круга, тогда как внутри него можно было увидеть изображение уже знакомого мне средневекового города с высоты птичьего полета. Это было поселение под названием Италика, и я даже посетил его как-то раз. Если мне не изменяет память, то это случилось вскоре после того, как мне впервые и в последний раз довелось лично встретиться с Харди. И вроде бы тогда этот город уже был опустошен кем-то. Должно быть, это поработала та армия бандитов и дезертиров, которые пытались захватить и разграбить это место в каноне. Однако тогда главный герой и его гарем спасли Италику. Да, похоже, что мои действия привели к еще одному бедствию. Хотя в данном случае ВС далеко не так плохо, как тогда с десятихвостым в деревне скрытого водопада, тихим голосом пробормотал я, издав усталый вздох. К тому же, хотя мне и не удается вспомнить эти события во всех подробностях, но разрушение Италики, это в любом случае лучше, чем вторжение инопланетных жуков. Кстати, а почему бы мне не выбрать Италику? Этот вариант показался мне вполне разумным. В конце концов, Италика – это одно из ключевых мест в аниме, романах и манге про врата. И если я выберу этот город, то мне не придется искать другие поселения, а это значит, что я смогу сэкономить еще немного времени и усилий. Ну, тогда решено. Потратив еще полчаса, мне удалось соорудить нечто наподобие клона стихии дерева, но с гораздо более ограниченным функционалом. Он все еще был способен передать воспоминания, но не мог нормально мыслить из-за влияния моей иллюзии. По сути, мне пришлось использовать силу своих глаз, чтобы вторгнуться в копию своего разума, а потом тщательно промыть мозги клону самого себя, удалив оттуда все, что я посчитал лишним и потенциально опасным. В результате, вместо самостоятельности, которая есть у обычных клонов данного типа, конкретно этот был жестко запрограммирован мной только на совершение определенных действий. Иначе говоря, бедняга был буквально лоботомизирован. Так или иначе, но согласно моему замыслу, он должен был, маскируясь, облететь Италику и ее окрестности, отыскав подходящую жертву. А ей, естественно, должен был стать некий неудачник, который находится на грани смерти. Наконец, исполнив первую часть плана, клон бы спас свою жертву, перед тем как уничтожить себя, попутно передав мои воспоминания вместе с небольшим количеством особой энергии, которая даст бедняге небольшую фору. Да, кстати, упомянутая энергия будет той самой, которую генерирует бог смерти, переваривая систему каналов чакры тех, кто запечатан внутри него. Поскольку во время тренировочной арки я неплохо изучил этот интересный тип чакры, обладающий способностью улучшать тела и души других людей, будет несложно воссоздать его, если потребуется. И техника сотворения всего сущего в этом поможет. В конце концов, как тогда выяснилось, ее можно применять не только для создания материи, но в том числе и для производства энергии. Жаль только, что мне пришлось тщательно сверлить шинигами своим взглядом почти целые сутки, попутно выслушивая доносившиеся до моих ушей ехидные комментарии из уст Фуо и Карин, которым эта сцена показалась забавной. Однако, очевидно, результат стоил затраченных усилий. Кстати, впоследствии я также убедился в том, что качество и сила этой энергии слишком малы, чтобы хоть как-то повлиять на меня самого, и ее количество вообще не играет в этом какой-либо роли. Иначе говоря, даже поглотив целый океан, мне не удалось бы стать сильнее даже на миллиардную долю процента. Но самое главное, после тех экспериментов, я сохранил остатки этой энергии в качестве образца. Так что, вспомнив об этом, я быстро вложил ее в созданную на теле клона стихии дерева простую печать. «Ну, вот мой подарочный чит готов», — радостным тоном объявил я, довольно потирая руки. «Конечно, всего лишь усиление тела и души, это весьма скромно по сравнению с суперсистемами, которые позволяют уже через пару минут после попадания убивать богов и разрушать галактики. Вот только получить это буквально на халяву все равно лучше, чем совершенно не иметь никаких читов. Так или иначе, но с этим было покончено. И, к сожалению, следующий этап моего замысла вновь сожрал немало времени. В итоге мне потребовалось еще пару часов, чтобы научиться отправлять предметы в прошлое. Вот только не имея руководства, я был вынужден прибегнуть к методу тыка. Также, чтобы не создать себе проблем на ровном месте, мне пришлось покинуть свое уютное кресло и посетить труднодоступное место, где можно было бы легко спрятать небольшой предмет, которым был созданный мной на ходу будильник со встроенным электронным календарем. Конечно, про возможного свидетеля тоже забывать не стоило, ведь для чистоты эксперимента он просто необходим. А этот минотавр, живущий по соседству, пусть и возьмет на себя эту роль, раз уж он так удобно попался мне на глаза, подумал я, задумчиво кивнув, точнее не совсем он сам, а скорее его альтернативная версия. После этого оставалось только переправить этот адский механизм в прошлое с минимальными затратами чакры, бросив его через портал, а потом проверить, сколько точно часов или дней прошло. Естественно, бросал я его в альтернативную версию Фалмарта, которую я хотя и наблюдал, но сам там все еще не бывал. К счастью, с моим нынешним контролем над чакрой не составило труда настроить все так, чтобы моя импровизированная техника активировалась сразу после перехода объекта через портал из серого тумана, ведущий в параллельный мир. Таким образом, я бы проверил все, оставаясь в относительно безопасном месте. Сработало, удивленно пробормотал я, итак, этой дозировки чакры хватило, чтобы отправить будильник почти на 10 часов назад. Осталось всего лишь определить точную дозировку и можно приступать к финальной части моего проекта. Мне так и не удалось зафиксировать рождение новой временной линии, но отправив щупальца чакры через портал, я покопался в голове у живущего по соседству минотавра. Как оказалось, он и правда увидел появление будильника своими глазами. Более того, это событие приключилось, когда минотавр возвращался в свою пещеру примерно за 10 часов до этого. Однако, будучи далеко не самым разумным существом, он не придал возникновению неизвестного ему предмета из воздуха какого-либо значения. И вместо того, чтобы паниковать, минотавр подумал, что мой будильник был там всегда, а он сам просто не обращал внимания на его существование. Впрочем, это совсем не удивительно. В конце концов, в тот момент этот рогоносец был несколько увлечен тем, что пережевывал массивную тушу пойманного в соседнем лесу поразительно толстого эльфа, который, по-видимому, из-за лишнего веса просто не смог от него убежать. Вот как значит, прошлое этого мира и правда претерпело изменения, мысленно отметил я, пока, будучи невидимым, парил в воздухе, наблюдая за минотавром, поджаривающим на вертеле пойманную им свинья. К счастью для моего психологического здоровья, добычей минотавра на этот раз был не толстый эльф, пропорции которого напоминают свинью, а вполне себе настоящая и совсем еще недавно дышащая свинья. Блин, от этого зрелища мне снова захотелось есть. Мрачно подумал я, когда вернусь, обязательно попрошу Ханаку приготовить что-нибудь из свинины. Но перед тем, как вкусно поесть, нужно наконец-то закончить начатое. Так что, вернувшись в рощу, мне оставалось только с комфортом устроиться на своем кресле и провести в уме простые вычисления, а потом проверить их на практике. И как оказалось, на это ушло всего 5 минут. Вот и все, довольно сказал я, кидая своего древесного клона в облике черного ворона через туманно-серый круг. Удачного полета, Кура 2.0. Конечно же, чтобы избежать опасных для моего существования парадоксов, он был отправлен мной в совсем не тот Фалмарт, куда я ранее бросал будильник. Вместо этого, я без труда нашел еще одну временную линию, что показалось мне идентичной той, которую изменил путешествующий во времени предмет. Естественно, именно туда и был открыт портал. И в итоге, глядя на туманный разрыв в пространстве, закрывшийся за спиной фальшивого ворона, я вспомнил другого ворона, но на этот раз уже настоящего. И даже после возвращения в божественное измерение, мне не удавалось избавиться от его образа, что словно застрял в моей голове. «Эх, Кура, я не могу перестать думать об этом», — проговорил я, пока тяжело вздыхая сидел с закрытыми глазами на мягком кресле. «Конечно, мне бы хотелось верить, что с Кура все в порядке и та штука, которую старая жаба любит называть волей небес, к нему не притронется. Но не помешало бы проверить, так ли это на самом деле. Ладно», — решительно подумал я, — «попробую вызвать его сейчас, ведь даже если он не согласится поселиться на земле или в Фалмарте, мне не составит труда сделать его немного сильнее в качестве благодарности за верную службу». Определившись с дальнейшими действиями, но, не желая вставать со своего кресла, я устало махнул правой рукой, направляя через нее поток чакры. Спустя мгновение все исчезло во взрыве белого дыма. «А, что за ерунда?» — подумал я, обнаружив внезапные изменения в окружающей среде. «Нет, это не просто мое божественное измерение стало выглядеть по-другому. Что-то переместило меня в другое место». Теория о том, что случилось на самом деле, быстро пришла ко мне в голову. И заключалась она в том, что во время применения мной техники призыва так называемая воля небес, используя связь между мной и Кура, синхронизировалась со мной и другой мультивселенной, временно изменив принципы работы чакры. В итоге техника призыва пути зверя вызвала меня обратно во вселенную Наруто, а не призвала ко мне моего ворона, как должна была. Блять, вслух выругался я, осознав глубину проблемы, в которую мне не повезло угодить. Эпилог. Техника обратного призыва может быть использована призывным зверем, но лишь при соблюдении определенных условий. В действительности она не должна быть способна вызвать кого-то вроде меня без моего дозволения. Однако моя собственная попытка совершить призыв в данном случае стала именно таким разрешением, которое требовалось другой стороне, чтобы вытянуть меня обратно в мир Наруто, словно пойманную на крючок рыбу. Мне нужно было понять это с самого начала и не рисковать, используя технику призыва снова после того, как в прошлом я уже вытаскивал к себе Карин, Ханаку и Фуу, что, конечно же, не осталось незамеченным моим врагом. Обдумав все это, я посмотрел в сторону белой фигуры, а затем окинул взглядом окрестности, желая удостовериться в том, что вокруг нет ничего еще более странного. Если не считать этой штуки, которая выглядит, как незаконнорожденный ребенок истинно исцельнометаллического алхимика и хитогами из Мушоку Тенсей, то тут только просто ночь, звезды и покрытые травой луга, подумал я, решив временно проигнорировать потенциальное воплощение Святого Грааля, но больше ничего особенно тут нет. Мне даже без особых усилий удалось оценить мое примерное местоположение. В конце концов, я совсем недавно уже бывал в этих краях, когда не так давно посещал тот храм на севере страны огня незадолго до моей финальной битвы с Гамамару. Так что это не какое-то отдельное измерение, а именно та же планета, что породила поклонника резни и геноцида, которым стараниями своего отца вырос прежний Учиха Итачи. Более того, судя по моему восприятию чакры, Хирука и Амадо также все еще живы и полны сил. На самом деле, похоже, что эти двое даже не покинули страну снега. Вместо этого, они до сих пор пребывали в непосредственной близости от Северного полюса, где и располагается одна из недавно основанных при поддержке ФУО лабораторий. Так или иначе, но обдумав все это, я вновь уставился на белую фигуру, стоящую посреди лугов всего лишь в нескольких десятках метров от меня. Ее форма, как бы я ни присматривался, казалась мне размытой и неясной. Кроме того, с момента моего прибытия, она так и не сдвинулась с места. Естественно, одно только отсутствие каких-либо действий со стороны этой штуки уже само по себе порождало в моем уме неприятные подозрения. И по правде говоря, моя настороженность и тревога были бы значительно меньше, если бы мой потенциальный враг совершил хоть что-то враждебное. «Ну, я полагаю, ты воплощение воли небес, не так ли?» Сухим тоном осведомился я. «Кстати, мне казалось, что меня будет ожидать здесь гораздо более впечатляющее приветствие. Чего я ожидал тут увидеть? Ну, черную дыру, например, или же коллапсирующую гигантскую звезду по размерам и массе, сравнимую с миллиардами галактик. Но ничего из этого не произошло. Таким образом, я не мог не задаться вопросом о том, почему. Тем не менее, сколько бы сканирований я ни проводил, но в относительной близости среди разумных существ был только я и мой потенциальный враг, который до сих пор не сказал мне ни единого слова. Даже внимательно изучив окрестности с помощью силы моих глаз, мне не удалось обнаружить присутствие каких-либо людей или хотя бы животных в ближайших 40 километрах. «Я думал, мы хотя бы немного поговорим, прежде чем мы сразимся», — мрачно размышлял я. «В конце концов, это своего рода традиция в мире Наруто. Когда могущественные существа встречаются, они ведут некий разговор прямо перед тем, как приступить к убийству друг друга, иногда продолжая болтать между собой даже посреди боя. И кстати, этот распространенный троп, вероятно, еще одно тайное правило, введенное в реальность волей небес. В то же время, мне казалось, что Святой Грааль не видит во мне настоящего врага, а скорее мелкого вредителя и паразита. Иначе говоря, в глазах этой штуки, я с таким же успехом могу быть просто муравьем или тараканом, которого можно раздавить в любой момент. Таким образом, возможно и то, что воля небес просто не видит смысла что-либо обсуждать с кем-то вроде меня, кем-то, кто кажется маленьким и незначительным на фоне огромной вселенной. Пожалуй, для этой штуки, попытка пообщаться со мной выглядит даже более преувеличенной, чем попытка поговорить с какой-нибудь амебой для обычного человека. Мои размышления оборвались, когда из-за моей спины послышался голос. «Ты слишком много думаешь», — заявил незнакомец, неожиданное прибытие которого едва не заставило меня подпрыгнуть на месте. Тогда же мне на мгновение показалось, что его слова прозвучали так, как будто бы они были переполнены затаенным, но глубоким отчаянием. И отчаянием именно таким, которое обычно проявляется в речах тех, кто уже давно находится в глубокой депрессии. Однако прежде чем я как следует успел все обдумать, он продолжил. Грубо говоря, я вынул вилку из розетки и разум этой штуки временно вышел из строя. Следующие несколько лет Святой Грааль никого больше не побеспокоит. Задумчиво хмыкнув в ответ на его слова, я резко обернулся, окинув взглядом того, кого я точно не ожидал увидеть в таком месте. Впрочем, прежний Итачи встречал этого человека уже неоднократно, но вот сам я видел его впервые. Это был невзрачный на вид мужчина средних лет с загорелой кожей, полуприкрытыми глазами и уже начавшими сидеть волосами. Он был одет в белый халат и синий фартук, а на голове его красовалась культовая белая поварская шапка с красной надписью, которая гласила «Ичираку». Тиучи, удивленно пробормотал я с расширенными от шока глазами, «Так, это был ты?» «Нет», — покачал головой он, «на самом деле, это был ты, а не я». Услышав в ответ на свои слова лишь очередное задумчивое хмыканье, мой собеседник уточнил, «Или, если быть точным, то я, это ты». «Понятно», — прошептал я, «так вот что случилось на самом деле». В тот момент разрозненные факты сошлись в моем уме, выстроившись в единую теорию, которая казалась мне довольно-таки разумной. «Это своего рода парадокс дедушки», — сухим голосом осведомился я, «еще один. Итак, поправь меня, если я ошибаюсь, но ты ведь мой клон, которого мне придется создать и отправить в прошлое, чтобы незаметно взять под контроль волю небес. Как говорится, если не можешь победить, то возглавь. Если создание Святого Грааля и правда неизбежно, то лучше не сражаться с ним напрямую, а заранее внести в его структуру некие корректировки, которые были бы выгодны для меня, а именно, встроить туда так называемый черный ход. К счастью, благодаря недавнему опыту, шансы на успех этой затеи были немалыми. Более того, Это также хорошо объясняло некоторые ранее скрытые или не совсем ясные для меня факты. Например, мое существование в этом мире, как личности, которая сильно отличается от прежнего Итачи, или такое событие, как появление в этом мире Сириуса Блэка. Пока я предавался размышлениям, голос Тиучи вновь приковал к себе мое внимание. «Ты ничего больше не хочешь у меня спросить?» – осведомился он, и я тут же кивнул, задумчиво положив руку на подбородок. «Вообще-то вопросов у меня и правда накопилось довольно много, но среди них только три не давали мне покоя. Значит, не будет никакой эпической битвы, где мы с тобой и появившийся из ниоткуда Ацуцуки Шибай столкнемся в отчаянной борьбе за выживание?» – недовольно спросил я. «Нет», – пояснил он, – «и скажу сразу, Масашики Шимота тоже не придет, чтобы объявить себя главным злодеем и продемонстрировать свою безграничную силу бога-творца мультивселенной Наруто. Как жаль, это значит, что никто не будет вынуждать меня использовать тайную, но явно суперсекретную и мегазапретную технику, что позволит победить, только принеся в жертву мою бессмертную душу», — уточнил на всякий случай я. На этот раз он ничего не сказал вслух и лишь молча покачал головой, попутно окинув меня презрительным взглядом. Впрочем, пауза в нашем разговоре не продлилась долго. Всего через минуту мне захотелось вновь подать голос, а потому я с нетерпением задал ему весьма откровенный вопрос. «Итак, все это время ты управлял Святым Граалем?» «Конечно же, нет», — ответил он с усмешкой на губах. «Мне удалось получить весьма ограниченную власть над этой штукой лишь несколько дней назад. В действительности, именно твое бегство предоставило мне такую возможность. И все-таки немного удивляет, что после стольких лет ты все еще остаешься лояльным по отношению ко мне», — мрачным голосом прокомментировал я, «хотя, если подумать, то в голову приходит одна возможная причина. Я бы и правда был рад убить тебя и наконец-то обрести настоящую свободу», — согласился со мной Тиучи, «но из-за контракта, заключенного при помощи той техники глаз, это попросту невозможно, а он был мне навязан еще при создании, и с тех пор я даже не могу сознательно задуматься о том, чтобы выступить против тебя. Избранная мной тема для разговора ему явно пришлась не по душе». В результате, он замолчал на пару секунд, прежде чем собраться с мыслями и продолжить свою речь. «Я не только не в силах хоть как-то навредить тебе самому», — вымученно проговорил Тиучи, — «но и причинить ущерб твоим интересам одним только бездействием абсолютно невозможно». Однако презирать меня ему это, похоже, не мешало, иначе он бы не смотрел на меня таким странным, но явно жутким взглядом. Мне даже показалось, что примерно так я сам временами смотрю на Карины Фуу, и одно только это говорит уже о многом. И все же, подумать только, легендарный Ацуцуки Тиучи, который стал сердцем и душой стольких мимов, был создан моими руками, — равнодушно пробормотал я. «Кстати, что воля небес намеревалась сделать со мной, ха, тебе лучше не знать», — ответил он с громким вздохом. «Эта мерзость действительно разозлилась из-за того, что тебе удалось сбежать, а потому планы этой штуки, хаем, они, мягко говоря, даже по моим меркам весьма тошнотворные. А как насчет Аямы? Она и правда твоя дочь?» — полюбопытствовал я, вспомнив о девушке, которую мне довелось встретить во время моего визита Ичираку Рамин, вскоре после атаки Акацуки на деревню Скрытого Листа. «Но, действительно ли клоны, вроде тебя, могут иметь детей? А ведь моя встреча с Тиучи — это хороший повод провести углубленное исследование данного вопроса. Мне почему-то кажется, что Рори будет очень рада принять участие в таком эксперименте. Может быть, и Ханако тоже. Я и забыл, насколько жалок и плох твой характер», — едва слышным голосом прошептал Тиучи, словно догадавшись о тех мыслях, которые посетили мой разум за мгновение до этого. «Так, что там с Аямы?» — переспросил я. «Она просто бедное дитя, подобранное из жалости и чистой ностальгии по тем временам, что ты провел рядом с Карин, Ханако и Фуу», — объяснил Тиучи с задумчивым выражением на лице. «Но самое главное, ты ведь уже понял, почему ты существуешь?» «Ага», — вяло произнес я. «Получается, что я и правда создал себя сам, но твоими руками. В конце концов, воля небес или кто-либо отсюда вряд ли мог бы получить воспоминания человека из другой мультивселенной. Так что ты вмешался в работу уникальной техники Фугаку, перезаписав личность человека по имени Учиха Итачи. И таким образом появился нынешний я». «Именно так, и кому и тоже», — подтвердил он. «Без моей помощи ты никогда бы не смог достичь других миров даже с помощью уникальной техники Обито». «Это я уже понял», — признал я, кивнув головой, — «но мне до сих пор непонятно одно. «И что же?» – осведомился Тиучи, говоря голосом, звучащим так, словно он уже знал о том, что я намереваюсь у него спросить, из чего был создан Святой Грааль. «Сомневаюсь, что нечто подобное можно», – начал я, но моя речь оказалась прервана, прежде чем мне удалось ее закончить. «Из копий твоих мозгов», – заявил Тиучи, обвинительно ткнув меня пальцем в грудь. «Очевидно, он так намекал, что именно я во всем виноват. Впрочем, быть может, так оно и есть. Ведь получается, что воля небес – это, по сути, тоже мой клон. Прямо как этот Тиучи. А это означает, что я отчасти ответственен за все, что эта штука сотворила. Или, по крайней мере, Тиучи так думает». «Ах», в очередной раз удивленно выдохнул я, «вот как. Теперь понятно, почему эта штука настолько могущественна. Как и ожидалось от чего-то сделанного из копии моего мозга. Может быть, однажды я и сам создам нечто подобное. В конце концов, клонирование своего мозга для меня не проблема. Для этого нужно всего лишь применить технику сотворения всего сущего. И это все, что ты можешь об этом сказать», — сухим голосом осведомился Тиучи. В этот раз я решил промолчать. В конце концов, эту тему и правда не нужно было больше обсуждать. Как мне кажется, это была бы пустая трата времени. Вместо этого, я предпочел немного поразмыслить о том, какую личность обрела воля небес, если бы вместо моих, основой для ее процессоров стали мозги Ханаки, Карин или Фуу. Наконец, спустя пару десятков секунд напряженного молчания, голос древнего повара оторвал меня от размышлений. И как ни странно, но в тот момент выражение его лица резко погрустнело. «За эти годы мне удалось развить технику сотворения всего сущего, выведя ее на новый уровень», — внезапно похвалился передо мной Тиучи с угрюмым видом. «Теперь я могу создавать не только души, но и настоящие системы, превосходящие даже ту, которую Гая подарила Хан Джихану». Впрочем, вопреки его словам, которые кое-кто мог бы обозвать хвастовством, он явно был не очень-то рад за свои достижения. А что касается причины, то ее тоже было несложно понять. Вот только мне не хотелось даже думать об этом. В конце концов, те реинкарнаторы и переселенцы, которых Тиучи мог потенциально отправить в другие миры, реши он, как и я, поиграть в случайное всемогущее существо, однажды могут прийти за моей жизнью, обвинив меня во всем через, что им пришлось пройти по вине созданного мной клона. И вполне вероятно, что это и был план Тиучи с самого начала, отомстить мне за контроль над собой чужими руками. Ну или не совсем план, а скорее результат хаотичного течения событий, на который он надеялся, но не мог даже толком обдумать самостоятельно. Грубо говоря, такой исход можно сравнить с шансом на то, обезьяна успешно напишет осмысленное предложение с помощью печатной машинки, а это потребует бесчисленного количества попыток, и может быть, с шансом 1 к 10 миллионам квинтиллионов, это когда-нибудь осуществится. Проблема в том, что такую возможность, которую можно назвать несуществующей, контракт по своей сути не учитывает. «Вижу, ты время зря не терял», — высказал свои мысли вслух я, — «и это также означает, что ты уже не совсем я. Ты ведь создал душу и для себя тоже, не так ли?» «Конечно», — усмехнулся он, — «жаль, только, что все так закончится». В следующий момент Тиучи посмотрел вверх, с ностальгией глядя на ночные звезды, и в его взгляде мне без особого труда удалось распознать жуткую смесь из отчаяния и смирения. Затем он вновь посмотрел на меня, и в этот раз глаза Тиучи были переполнены смертельной и не допускающей каких-либо сомнений решимостью. «О, значит, ты все-таки нашел способ восстать?» — задал вопрос я, нахмурив брови. «Нет, ты предусмотрел и это тоже», — с горечью признал он. «Пришла пора умирать, но только мне, а не тебе». Как только последнее слово сорвалось с его губ, тело Тиучи начало превращаться в пыль прямо на моих глазах. Встретившись взглядом со мной в последний раз, он тихим голосом прошептал: «Просто хотя бы позаботься об Аяме». А мне оставалось только тихо фыркнуть, поражаясь тому, как мой собственный клон может быть таким сентиментальным. Тем не менее, отказывать ему в столь малом не в моем стиле. «Конечно», — пообещал я, — «можешь быть уверен в этом». Как только он услышал мои слова, лицо Тиучи расслабилось, только чтобы спустя мгновение исчезнуть из мира. В тот момент меня почему-то переполнило чувство горечи и утраты. Да, мне и правда на мгновение стало жаль, что мой клон умер такой жалкой смертью. Он прожил более 10 000 лет и добился того, о чем большинство даже не смели и мечтать. Однако за один миг все достижения Тиучи, так же как и его тело превратились в пыль, не оставив после себя ничего кроме воспоминаний. Но с другой стороны, сложись обстоятельства немного иначе, тогда не сам Тиучи, а уже я сам, оказался бы на его месте. Так что мне остается только надеяться и верить, что ничего подобного со мной никогда не приключится. Эх, вздохнул я, когда память клона медленно, но верно начала просачиваться в мой разум, и только из-за регенеративных свойств моего тела, мой мозг не разрушился от информационной перегрузки. Наконец, спустя почти 5 минут, когда воспоминания Тиучи окончательно освоились, мне оставалось только вновь обратить свой взгляд в сторону застывшей на месте белой фигуры. Хаем, интересно, чем мне заняться теперь, и что же мне делать с тобой? Задумчиво проговорил я, не сводя глаз с воплощения воли небес. Так или иначе, но раз уж эта ситуация успешно разрешилась, то просто сидеть тут не имеет смысла. Но перед тем, как окончательно распрощаться с этим миром, мне еще предстояло замкнуть временную петлю и исполнить обещание, данное сильнейшему повару в мультивселенной. Конечно, было еще кое-что. Ах, да, прошептал я и задумчиво взмахнул рукой, внезапно вспомнив о чем-то важном, едва не забыл. Техника призыва. Передо мной во взрыве белого дыма возник черный ворон. Взмахнув крыльями, он мягко приземлился ко мне на плечо, уставившись на меня вопрошающим взглядом. «Кар», — заявил он в знак приветствия, получив в ответ от меня внеплановую порцию поглаживаний по голове. «Рад, что с тобой все в порядке», — с усмешкой на губах сказал я, а затем с любопытством спросил. «Эй, Кура, ты не хочешь стать хозяином загробного мира? Мне кажется, ты и твой вид подходите на роль шинигами больше, чем сам та штука, запечатанная внутри Ханаки». «Кар», — каркнул Кура, и в его крике прозвучала отчетливая грусть. «Да, да», — согласился я, — «но лучше уж ты, чем Фуу, Ханака, Карин или та склизкая старая жаба, что занималась этим делом раньше». «Итак, Кура», — похоже, не возражал. Однако он в то же время пребывал в унылом настроении и даже показался напрочь лишенным любого намека на радость. «Но, как я уже отмечал раньше, иногда разлука необходима для роста, так что с этим ничего не поделаешь». В конце концов, оценив реакцию Кура на мои слова, было несложно понять, что именно он ответит на предложение отправиться вместе со мной в другую мультивселенную. И что более важно, будучи умной птицей, чей интеллект превосходил почти каждого ниндзя на этой варварской планете, ему удалось осознать подоплеку событий без лишних слов. «Тогда, давай сделаем это сейчас», — объявил я, хлопнув в ладоши, «техника сотворения всего сущего». Как ни странно, но у меня ушло лишь 30 минут на то, чтобы успешно применить на практике полученные от Тиучи знания, создав несвязанное со мной измерение, которое станет новой загробной жизнью для этой планеты. А что касается передачи контроля над ним моему ворону, то это дело не заняло у меня и секунды. «Кар», — заявил Кура, взмывая вверх одним взмахом его черных крыльев. «Постой, есть еще кое-что», — сообщил ему я, кидая в сторону Кура возникшее у меня в руках письмо в черном конверте. «Лови и передай это Амадо и Хирука». Обратив внимание на мои слова, черный ворон, в очередной раз, взмахнув крыльями, совершил мертвую петлю в воздухе. Затем он ловко схватил посылку одной из лап и сказал мне очередной «Кар», на прощание. Естественно, содержимое отправленного мной письма касалось Аямы. «Первое время я поручу Карин, Фуу и Ханаки приглядывать за дочерью Тиучи, обеспечив ей защиту, как и обещал ранее. И как только мне удастся, следуя советам из памяти моего клона, полностью подчинить себе волю небес при помощи оставленного при создании этой штуки Бигдора, эта работа будет выполняться сама собой. Впрочем, приказать парочке безумных ученых помощь в этом начинании тоже было делом далеко не лишним. И, конечно же, это была только малая часть содержимого моего письма. Попутно, я также передал Ламадо и Хирука свои дальнейшие распоряжения, которые касаются разработки определенных вещей и реализации некоторых других моих планов. Но, по правде говоря, все это уже не имело для меня особого значения. Вместо этого мне просто, таким образом, хотелось поставить точку на моем пребывании в мире Наруто, покончив со всем здесь раз и навсегда. «Кар», — вновь подал голос Кура, оторвав меня от размышлений, а также вынуждая меня помахать ему на прощание. Лишь спустя 30 минут, ворон наконец исчез за горизонтом. Молча глядя ему вслед, я лениво взмахнул рукой, открыв прямо перед собой дымчатый портал Йоми, и без колебания и сомнений шагнул вперед. «Ну, похоже, мое путешествие только начинается», — подумал я, когда, обернувшись, в последний раз бросил свой взгляд на полное звезд ночное небо мира Наруто.